Наши минометчики не прекращали обстрела. Кидали мины точно, плотно накрывая площадь. Командовал ротой минометчиков, которая помогала нам на нашем плацдарме, старший лейтенант Ксенофонтов. Запомнил я и фамилию командира одного из минометных взводов, лейтенант Соломатин. Наши минометчики своим своевременным, точным и согласованным огнем избавили нас от потерь, не допустили рукопашной схватки. Если бы немцы ворвались в нашу траншею, потери могли бы быть большими. Когда огонь первого отделения немного ослаб, а немцы стали откатываться, я пополз по траншее. Траншея полностью еще не была отрыта, да и заглубить ее еще не успели как следует. Добрался до командира отделения, спросил, почему ослабил огонь. «Патроны бережем, сейчас снова полезут», — ответил сержант. Сказал-то мне сержант одно, а отделение занималось другим. Солдаты, воспользовавшись паузой, выносили из окопов убитых и раненых. Раненых уводили к парому. Солдаты у меня были, как я уже говорил, опытные. Они и сами уже хорошо знали, что надо делать в ту или иную минуту. Мы сидели в окопе, наблюдали за противником. Сержант покрутил головой и сказал: «Немцы завоняли, особенно ночью сильно воняют, когда ветер утихает. Кашу Серебрякова есть невозможно. Как назло, старшина термосы привозит, а тут ветер утихает». «Да», — сказал я, — «впереди трупы, позади трупы. Ночью пошлите своих солдат, пусть закопают их как следует. Чтобы было понятно, что это могилы и какие солдаты там зарыты, насыпьте холмики и положите сверху их каски». «В их касках, наши ребята, воду носят из Днестра». «Воду принесете в котелках, каски положите на могилы. Таков порядок». «Кто его заводил, этот порядок? Что-то не слышал?» «Мы». «Хорошо», — наконец согласился сержант. Я знал, что он выполнит то, с чем согласился. «Сколько немцев уничтожило отделение?» — спросил я сержанта. Подсчеты уничтоженного противника мы вели, но бывали периоды боев, когда сделать это было практически невозможно. «Тут, товарищ лейтенант, не разберешь теперь, чьи лежат, и наши, и минометчиков, все в куче, вон они. Надо бы, конечно, сосчитать и поделить поровну, чтобы никому не обидно было, а пока не считал, некогда было». Ночью солдаты первого отделения ползком добрались до окопов, которые находились метрах в 40 в нашем тылу и которые мы отбили во время ночной атаки. Завалили землей окопы с трупами немцев, сделали небольшие холмики и сверху положили каски. Приказ мой исполнили в точности. После этого немцы не предпринимали никаких решительных действий до 28 апреля, до нашей замены. Наш сосед, вторая стрелковая рота, понес большие потери от бомбардировки и артиллерийско-минометного огня. Потери нашей роты были значительно меньшими. Однажды ночью саперной лопатой я нарезал дерна и на бруствере своего окопа соорудил амбразуру. Работой своей был доволен. Можно было свободно встать, и, оставаясь при этом незамеченным, можно было свободно наблюдать за противником. Но и за мной, оказывается, началось усиленное наблюдение. Немецкий снайпер, появившийся на участке нашего фронта, обратил внимание на необычное сооружение. Только я выглянул в свою амбразуру, повернул голову вправо, как раздался взрыв. Не выстрел, а именно взрыв. В глаза ударило землей. Еще не зная, что со мной, я опустился на дно окопа. «Петр Маркович!» — позвал я своего связного. «Посмотри, что у меня с глазами! Ничего не вижу!» Петр Маркович наклонился ко мне, осмотрел глаза и говорит: «Глаза, слава богу, целы, только забиты землей!» Я почти на ощупь достал перевязочный пакет, разрезал бинт на части. Петр Маркович взял фляжку с водой и этими тампонами стал промывать, прочищать мне глаза. Выворачивает мне веки и приговаривает: «Это снайпер! Не даст он нам покоя! головы не поднимешь. Он понял, кто тут находится. Охотиться теперь будет. Надо менять окоп. И зачем вы, товарищ лейтенант, этот зод сгородили? До него все было тихо. Ладно, Петр Маркович, хватит тебе стонать. Скажи ребятам, чтобы головы убрали. Снайпер работает. Снайпер стрелял с одной из мельниц. Стрелял не прямо по фронту, а под углом 45 градусов. Одна из мельниц как раз и стояла под этим углом к нашему окопу. Глаза сильно болели. Петр Маркович не медсестра. Медсестра, может, своими пальчиками сделала бы промывку и прочистку бережнее. А Петр Маркович незнакомую ему работу делал как мог. Выскабливал грязь из моих глаз, как из лошадиного копыта. Ну да, спасибо ему и за это. Прочистил, промыл. Намучил, конечно. Зрение вначале было неважное. Ты мне, говорю связному, наверное, весь фарфор стер. А Петр Маркович только смеется и табачок свой покуривает. Ничего, говорит, скоро видеть будешь лучше, чем до этого. И правда, радуга постепенно из глаз исчезла. Видеть стал по-прежнему хорошо. В нашем окопе лежали два накрытых плащ-палаткой пулемета. Как раз перед злополучным выстрелом снайпера я смазал затворные рамы, прочистил газовые камеры, почистил и смазал диски. И теперь зарядил их бронебойно-зажигательными. Не нравились мне эти ветряки. На них наверняка прятались немецкие корректировщики и передавали точные данные для минометчиков и артиллеристов. Потому-то они так точно лупили по нашим окопам. А теперь вот еще и снайпер появился. Ночью мы с Петром Марковичем все же сменили окоп. Теперь я находился в центре второго отделения нашего взвода. Утром начали высматривать, в какой же из двух мельниц может сидеть снайпер. Мы уже более или менее знали их повадки. И обычно они выбирались на огневую и начинали свою охоту до начала перестрелки. Сонные солдаты теряют осторожность и внимание и становятся их легкой добычей. Я взял один из пулеметов, установил прицел. До мельницы было 450-500 метров. Самая дистанция для снайпера. И начал стрелять короткими очередями. Я надеялся подстрелить немца в тот момент, когда он станет взбираться на свою огневую. Так и выпустил первый диск целиком. 49 патронов, как один. Вначале обстрелял одну мельницу, потом другую. Мне хотелось поджечь ветряки, один за другим. Возможно, снайпер прятался за каменными жерновами. Просто так его было взять трудно. Мой первый и второй диски были заряжены так. Через каждые 10 бронезажигательных патронов я заряжал по 5 зажигательных. Я обстреливал мельницы целый день и 3 раза при этом менял окоп. Так продолжалось до 20 апреля, целых 3 дня. Днем я готовил ручные пулеметы, чистил, смазывал, заряжал диски. Ночью менял окоп, а рано утром, каждый раз смещая время на 10-15 минут, начинал обстрел мельниц. Солдаты сидели в окопах, все были целы. Я предупредил их, голову не высовывать, снайпер. Не знаю, достал ли я его одной из очередей, или он понял, что за ним тоже началась охота. Но снайпер с участка нашего фронта исчез. А выжил я его или подстрелил, это уже дело второе. Стрелял немец разрывными. Свойство разрывной пули таково. При попадании в тело человека она, как и обычная пуля, входит в мякоть, но при столкновении с твердым, с костью, например, мгновенно взрывается, образуется большая рваная рана. Обычная пуля и на выходе так сильно мышцы не рвет. Какой вход, такой почти и выход. Разрывная же на выходе делает огромную дыру. Разрывная есть разрывная. Если уж такую поймал, то уж точно либо покойник, либо калека. Я продолжал обстреливать ветряки бронезажигательными и зажигательными пулями. Снайпер молчал. Мельницы не загорались. Стрелял то с одной позиции, то с другой. Брал то один пулемет, то другой. Петр Маркович тут же заряжал диски. Когда ты чувствуешь, что за тобой охотятся, мгновенно, инстинктивно, стремишься сам стать охотником. Но для этого нужно перехватить инициативу. Я жалел о том, что у меня нет снайперской винтовки. Всю войну я искал немецкую снайперскую винтовку. Мне хотелось добыть не столько винтовку, сколько цейсовский оптический прицел. Один раз, когда мы уже шли по Югославии, мои автоматчики среди брошенного отступающими немцами имущества и оружия нашли снайперскую винтовку. На ней остался крепеж для оптики, но самой оптики не было. В городе Петровград мы захватили огромные склады с оружием и снаряжением. Там были и снайперские винтовки с оптическими прицелами. Но буквально по нашим пятам шли югославские партизаны Тито. Они тут же взяли под усиленную охрану все захваченные нами склады. Там было и продовольствие, и одежда. Так что и братья-славяне не особенно-то хотели с нами делиться, даже оружием. Что касается одежды, то переодеться в новое, добротное, меховое обмундирование мой взвод все же успел. Когда мы ворвались на меховой склад, увидели новенькие регланы, а мои автоматчики все оборванные да нельзя, прямо орда. За войну обносились. И тогда я приказал старшине взять для моих окопных тружеников 33 реглана. На этот трофей мы имели полное право. Старшина, конечно же, взял больше. На плацдарме мы постоянно окапывались, меняли ячейки. Нельзя было немцам позволить присмотреться к нам, пристрелять наши позиции. Да и снайпер тот, чуяло таки мое сердце, не насовсем ушел. 21 апреля, еще не рассвело как следует, я отправился к командиру роты на его командно-наблюдательный пункт. Там же я застал связного из штаба батальона. Ротный мне сказал, что меня срочно вызывает к себе комбат лудильщиков. «Зачем?» — спросил я. «Во второй роте все офицеры ранены. Я рекомендовал тебя», — сказал старший лейтенант Макаров. Комбат сперва спросил о взводе. Я доложил. 18 солдат-автоматчиков, в том числе 2 сержанта, все в строю, 4 исправных пулемета, 19 автоматов. Ранен, говорю, только один автоматчик. Во время нелепой атаки направлением на Ветряки. Раненого отправили за Днестр. Доложил и о немецком снайпере. Поинтересовался он и тем, кто отдавал приказ на атаку Ветряков. Выслушал и, ничего в ответ не сказав, только выругался. И сказал уже доброжелательно: «Принимай роту, с наличием огневых средств разберешься на месте. Возможно, там у них в роте пулеметов меньше, чем у вас. Но воевать надо. Задача — не допустить прорыва немцев через свои позиции. Иди, в роте уже вторые сутки нет офицеров». Сначала я со связным отправился в свой взвод, назначил за себя командовать взводом одного из сержантов, потом пополз в первый взвод второй роты. Взводом командовал сержант. Он тут же доложил: во взводе 21 человек, вооружены винтовками, патронов достаточно. «Взводный», — сказал он, — «младший лейтенант, вчера был ранен и отправлен на паром, а кроме лейтенанта, трое раненых и двое убитых». «В строю осталось 16 человек», — подытожил сержант. «2 ручных пулемета, 2 автомата, 12 винтовок, гранат достаточно». Я осмотрел их позиции, окопы, и тут же приказал сержанту, чтобы взвод отрыл новые окопы. «Даю вам 30 минут. Оружие держать при себе. Ячейки отрывать конусные, а не такие могилы, какие вы тут себе накопали. В стенах никаких нор. При артобстреле завалит, похоронит заживо. Действуйте!» В первых двух окопах солдаты заворчали. Они слышали наш разговор. Не хотелось им покидать свои просторные, обжитые окопы. Тогда я сказал, чтобы слышали все. Я плохого вам не желаю. Это приказ. Выполняйте. С наступлением темноты на позициях первого взвода застучали саперные лопаты. К середине ночи новые окопы были отрыты. Взвод затих. Сердце мое успокоилось. Со связным я отправился во второй взвод. Там были отрыты нормальные окопы, а не могильники, как в первом взводе. Здесь тоже командовал сержант. Командир взвода, лейтенант, был ранен осколком мины в первом же бою. Здесь по списку числилось 22 человека, но за время боев было ранено 5 солдат, 2 убиты. В строю осталось 14 человек. И 1 ручной пулемет, 3 автомата, 10 винтовок. В 15-20 метрах позади взвода находилась позиция станкового пулемета «Максим». Мы поползли к пулеметчикам. Позиция у них была хорошая. Они полностью контролировали подходы к опушке леса. Окоп отрыли правильно. Максим, укрытый плащ-палаткой, стоял на дне окопа. Первые и второй номера сидели тут же, набивали пустые ленты патронами. Запас лент они приготовили хороший. «Запасная позиция есть?» — спросил я. «Есть, вон там!» И первый номер указал на ивовый куст метрах в 40 от нас. Позиция Максима находилась на стыке второй и третьей стрелковых рот. Утром я отправил комбату донесение о численности роты, наличии оружия и боеспособности личного состава. Немцы молчали, только несколько артиллерийских снарядов прилетело с той стороны и упало на позициях второй стрелковой роты. Никто не пострадал. Я приказал роте почистить оружие, особенно пулеметы. Чистое, смазанное оружие никогда не подведет солдата. А между тем, обходя роту, я заметил, что у некоторых солдат на винтовках уже появился налет ржавчины. Такого в моем взводе никогда не было. Я тут же сделал замечание. Вечером немцы открыли огонь по позициям второй и третьей рот. Обошлось без потерь. Когда солдат в окопе, который правильно отрыт и тщательным образом замаскирован, его просто так не возьмешь. Я сидел в окопе рядом с пулеметчиком и думал о своем взводе. Как они там? Ночью старшина принес горячую пищу, ящики с патронами и гранатами. Я ел кашу с хлебом и разговаривал со старшиной. Спросил его, почему первый взвод вооружен винтовками, а не автоматами. «На формировке говорили, что первые взвода все будут автоматными», — сказал я старшине. «А у нас винтовки. С автоматами только сержанты». «Так автоматов на складе не оказалось», — ответил старшина. «Раздали, что было. Винтовки, между прочим, хорошие. Подобранные на поле боя, отремонтированные». Задавать подобные вопросы надо было, конечно же, не старшине. Но старшина многое знал и отвечал откровенно.